Личный 20 век. Интервью с художником Николаем Эстисом. Часть 5. О знакомстве с Лидией Шульгиной. Дом творчества «Синий Эшот». Заехал я. И на утро, когда я пришел в столовую, 4 человека из Москвы, Лев Крапивницкий, мой знакомый, я с ним прежде бывал уже именно на «Синеже» вместе в одной группе. Слева от меня сравнительно молодой художник, как сразу мне сказал Лёва, это обязательный стукачок, с нами должен сидеть, иначе нельзя. А напротив, буквально напротив меня, что-то удивительное, иначе как чудо я назвать не могу. Тогда понял это сразу, когда увидел волосы, выходящие даже за ширину плеч. Я присмотрелся и понял, что это, очевидно, вот та самая девушка, которая была в паре на берегу озера с мужчиной и с собакой. Я никак не мог предположить, что это художница. Мы привыкли к какому-то определенному стандарту, образу художницы. По крайней мере, вот в Москве, в своем кругу, это совершенно что-то другое. Я подумал, ну, может быть, бывает так, что кто-то из наших народных художников посылает там свою дочь на отдых именно на эти 2 месяца. Например, в домах творчества Союза писателей это было просто общепринято. Там были заезды для писателей, а потом заезды, которые назывались «дописы» и «жописы», то есть «дочери писателей» и «жены писателей». Так назывались эти заезды на отдых. Я решил, что это уж больно она для художницы, как бы сказать, хороша, холёная, какая-то независимая очень. То есть все художницы независимые, но иначе, как-то так по-богемному. А это какой-то очень высокой веяло, такой очень высокой культурой, достоинством. Удивительно. Я никак не мог понять, кто же это, как она и что. И когда мы поужинали, с Лёвой отошли в сторонку, Лёва мне стал говорить: «Ты знаешь, кто это? Это Лида Шульгина. Это такая художница. Это так вообще ты-ты-ты-ты-ты». Всё наговорил мне, и я подумал: да, это художница, но художница-иллюстратор, иллюстратор детской книги. Они, конечно, немножко такое сословие более интеллигентное. У меня много было друзей хороших среди книжников. Они все были немножко... Про них всегда говорили, про эту подсекцию. Когда вот на собраниях надо было выступать, пусть книжники выступают, они умные, они книжки читают. Они вынуждены читать книги, поскольку они их иллюстрируют. Вот пусть они и выступают. Но я решил, да, этот человек, видно, много прочитал книжек, такая интеллигентная и, в общем, не очень доступная, контактная, вот так при первом знакомстве. Вежливая, корректная, поужинали, разошлись, все. Потом познакомились поближе и 2 месяца проработали вместе. Это был невероятный подъем. Я приехал, меня привезли, когда на Синеж, там что влезало в машину, было 10, по-моему, холстов таких среднего размера, которые в машину, в багажник вошли. Ну, бумага и прочее, прочее. В результате знакомства с Лидой так все пошло невероятно, что я очень быстро записал эти холсты, и мне хотелось, меня потянуло на формат, на большой. Я куда-то побрел, нашел ближайшую стройку, с мужиками договорился, они мне нарезали оргалит, 110, по-моему, на что-то, что для меня считалось большим форматом. 10 листов этого оргалита. Я их тоже записал. Потом еще что-то. То есть просто полилось из меня. Нас развозил автобус специально, потому что все с холстами, с работами. Иногородцев довозили до вокзала нужного, а москвичей развозили домой или в мастерскую. Надо было указать адрес, и все. И вот эту ночь мы провели без сна. Мы думали, какой указывать адрес Лидочке. Вот, куда вести работы. У нее мастерской не было. Она занималась книжной графикой. И она сказала: мою мастерскую. То есть она приняла решение. Лидочке было 27 лет. Ее мужу столько же. Они однокурсники. Мне было 47. Я жил в мастерской. У меня был тоже удивительный период жизни. Я оставил квартиру своей семье, своей замечательной жене, ничего не объясняя, не говоря, я сказал: «Все, Люси, я ухожу». Мы 25 лет были в браке, в замечательном, хорошем браке. У нас дети, все прекрасно. Вот я, хочешь, я говорю, подавай на развод, только я ни в какие суды ходить не буду, но я все подпишу, что надо. Хочешь, не подавай, как хочешь, я буду жить в мастерской. Я жил, это до поездки в Дом творчества, я жил очень странной жизнью, у меня таких периодов больше не было. Я находился все время в состоянии не просто работы, а какого-то такого, ну, близкого к какому-то вот даосизму китайскому или индуистским каким-то йогам. Не знаю, я не делал этих упражнений, я ничего этого не делал, но я был как бы в таком прекрасном состоянии. Это, можно сказать, некоторого улета. Я не помню там, что я ел, каким образом эта еда появлялась у меня, куда я ходил, с кем общался, так плохо помню. Я работал. И оттуда я уехал в Синеж. Поэтому мое состояние еще усугубилось знакомством с Лидой, пребыванием на Синеже. Я очень много там наработал. И я, когда она сказала: «Да, пишем этот адрес», я сказал: «Лида, ну, у меня ничего нет. Вот я как был, так и ушел из дома. Вот у меня это мастерская, но это не собственность, конечно. У меня ничего нет, и я ни в чем не нуждаюсь». Вот такое у меня было состояние какое-то... Ну, это близко, вы понимаете, к чему. Это такое очищенное состояние, я бы сказал, от бытовых и прочих каких-то этих зависимостей, свободен. А она была из очень успешной семьи литераторов. Жили в прекрасном доме напротив университета, элитном доме. Мама очень известная переводчица, папа там в академии тоже переводчик, литератор. Она с мужем в отдельной квартире, собственной, кооперативной, трехкомнатной. У нее есть все, и слава, и материальное положение. Всегда было достаточно обеспеченным, слава богу, все это было хорошо. Она из другой жизни вообще, из другого слоя. Я сказал: «У меня нет ничего». Ну, тем не менее, это была какая-то величайшая тайна, чудо. Все, что связано с Лидой, и сама Лида – это чудо. Над материалом работали редактор Дарья Герасименко, звук Сергей Довидяк и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин.